228. Энциклопедия. Стратегия лошади. В 1904 году международное научное сообщество кипело. Казалось, появилось животное, столь же разумное, что и человек. Животным этим была 8-летняя лошадь, воспитанная австрийским ученым профессором фон Остеном. К живейшему изумлению посетителей, конь Ганс, казалось, прекрасно освоил современную математику. Он решал предлагаемые ему уравнения, мог ответить, сколько теперь времени, узнавал по фотографиям людей, которых видел несколькими днями раньше, решал логические задачи. Ганс показывал предметы копытом, а числа обозначал стуком об пол. Буквы он выбивал одну за другой, составляя слова. Один удар А, два удара Б, три удара и так далее. Над Гансом производили всяческого рода эксперименты, и конь постоянно демонстрировал свои таланты. Зоологи, биологи, физики, психологи и психиатры, наконец, съехались со всего мира, чтобы увидеть Ганса. Они приезжали в скептическом настроении, а уезжали в замешательстве. Они не могли понять, в чем заключается мошенничество, и в конце концов допускали, что это животное действительно разумно. 12 сентября 1904 года группа из 13 экспертов опубликовала отчет, отметавший возможность обмана. История получилась шумной, и научный мир начал привыкать к мысли, что эта лошадь на самом деле так же разумна, как и человек. Оскар Пфунгст, один из ассистентов фон Остена, приоткрыл, наконец, завесу тайны. Он заметил, что Ганс каждый раз ошибался в ответе на предлагаемый ему вопрос, если этот ответ не знали присутствующие люди. Также, когда Гансу надевали шоры, мешавшие ему видеть присутствующих, он тоже постоянно ошибался. Единственным объяснением могло быть то, что Ганс был чрезвычайно внимательным животным. Топая копытом, он замечал изменения в поведении окружающих. Он чувствовал их восхищение, когда приближался к верному ответу. Его сосредоточенность была мотивирована надеждой на поощрение угощением. Когда тайна была открыта, научному сообществу стало чрезвычайно обидно, что оно обманулось так просто, и оно скептически стало относиться ко всем опытам, изучающим разумность животных. До сих пор во многих университетах изучают случай с конем Гансом как пример смешной научной ошибки. А бедный Ганс, между тем, не заслуживал ни такой славы, ни такого осуждения. Ведь в конце концов лошадь умела так чутко подмечать настроение людей, что временно прослыла равной человеку. Может быть, одна из причин столь сильной обиды на Ганса таилась несколько глубже. Людям неприятно осознавать тот факт, что животное видит их насквозь. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 229. Встреча на ступеньках. Присяжный специалист по загадкам вызвался найти испытание, которое, по зрелому размышлению, суд и защита признали бы подходящим. Для проведения состязания надо было выбрать представителей рода человеческого и муравьиного. Прокурор предложил кандидатуру комиссара Максимилиана Линара с одной стороны, а Жули кандидатуру 103 с другой. Судья официально отклонил обоих. Линар, преподаватель полицейской школы и опытный сыщик, был далеко не обычным представителем своего вида. Точно так же, как и 103-я, видевшая столько фильмов по человеческому телевидению, не имела ничего общего с нормальным муравьем. Судья считал необходимым, чтобы соперники, как человек, так и муравей, были выбраны каждый своего народа случайно. Судья понимал, что создает новую юриспруденцию, и относился к своей роли очень серьезно. Полицейский и судебный исполнитель срочно отправились на улицу, чтобы привести в суд первого случайного прохожего с приличной внешностью. Они остановили среднего человека, 40-летнего брюнета с маленькими усиками, разведенного с двумя детьми. Ему объяснили, что от него требуется. Человек оробел при мысли, что он должен представлять человечество, и испугался показаться смешным. Полицейский даже подумал, не привести ли его в суд силой. Но судебному исполнителю пришла в голову счастливая идея сообщить их подопытному о том, что его в этот же вечер покажут по телевидению. Человек соблазнился возможностью произвести впечатление на соседей, оставил сомнения и последовал за ними. У муравья, которого те же чиновники подобрали в саду Дворца Правосудия, мнения не спрашивали. Это было первое увиденное ими насекомое весом в 3,2 миллиграмма, 1,8 сантиметра в длину, с маленькими мандибулами и черным хитином. Положив муравья на листок бумаги, команда проверила, все ли лапки у него на месте и шевелятся ли его усики. Оборудование для проверки степени разумности, изобретенное присяжным, уже дожидалось их в зале суда. Это были 12 кусочков дерева, которые надо было составить вместе, чтобы сделать возвышение, позволяющее достать до красной электрической груши, подвешенной над ними. Первый из двух противников, доставший до груши, включит электрический звонок и будет объявлен победителем. Кусочки дерева были совершенно идентичны для обоих соперников, только по размеру, естественно, они отличались. После сборки сооружение для человека должно быть до 3 метров в высоту, у муравья – до 3 сантиметров. Чтобы заинтересовать муравья, судья обмазал его красную грушу медом. Рядом с каждым противником установили камеры, и председатель дал сигнал начинать. Человек самого нежного возраста привыкает играть в конструктор. Он тут же принялся методично складывать куски дерева, довольный тем, что ему предложили столь простое испытание. Муравей же со своей стороны метался, обезумев от того, что очутился в незнакомом месте, среди новых запахов и огней, вдали от привычного окружения. Он встал под грушей, вдохнул нежный аромат меда и возбудился. Усики его вертелись. Он поднялся на 4 задние лапки, попытался достать до груши и не сумел. Прокурор без комментариев позволил судебному исполнителю пододвинуть кусочки дерева к насекомому, чтобы оно наконец поняло, что только собрав их, сможет дотянуться до груши. Муравей посмотрел на деревянные планочки и ко всеобщему веселью впился в них мандибулами, решив их съесть, потому что от них тоже шел легкий аромат меда. Муравей двигался, ворошил кусочки дерева, стоял под красной грушей, но не совершал ни одного движения, которое позволило бы ему до нее дотянуться. Человек же, напротив, подбадриваемый своими собратьями, уже заканчивал постройку. Муравей еще ничего не сделал, он лишь обгрыз дерево и все время пытался достать до груши, вставая на задние лапки и размахивая в воздухе передними. Он щелкал мандибулами, подпрыгивал на месте и никак не приближался к цели. Человеку оставалось уложить всего 4 куска дерева, когда совершенно взбешенный муравей вдруг оставил грушу в покое и ушел. Его забыли ограничить стенами. Все присутствующие решили, что муравей сдался, и приготовились аплодировать его противнику. Но муравей неожиданно вернулся вместе с другими муравьями. Он усиками что-то сказал товарищу, и тот сделал движение, как будто поднимался по лестничке. Человек краем глаза заметил маневр насекомого и ускорил работу. Он был почти у цели, когда на секунду раньше колокол муравья прозвучал первым. В зале поднялся гвалт. Кто-то улюлюкал, кто-то бил в ладоши. Прокурор взял слово. «Вы все прекрасно видели! Муравей жульничал! Он нашел себе помощника, что абсолютно точно доказывает коллективность, а не индивидуальность мирмикейского разума. В одиночку муравей ни на что не способен». «Вовсе нет», — возразила ему Жули. «Просто муравьи поняли, что вдвоем проблему решить легче. Это, кстати, было девизом нашей революции. 1+1=3. Союз талантов превышает их простое сложение». Прокурор улыбнулся. 1+1=3 — математическая ложь. Восстание против здравого смысла. Оскорбление логики. Если такие глупости подходят муравьям, тем лучше для них. Мы же, люди, доверяем чистой науке, а не эзотерическим сентенциям. Судья стукнул молоточком. Опыт был недостаточно убедительным. Надо провести еще один, где один человек будет соревноваться с одним муравьем. И результат, каким он ни окажется, будет считаться окончательным. Судья вызвал психолога и попросил его подготовить объективный и не вызывающий сомнений тест. Затем он дал интервью ведущему журналисту одного из основных национальных каналов телевидения. «То, что здесь происходит, очень интересно. и я считаю, что многие парижане должны приехать в Фонтенбло, чтобы присутствовать на заседаниях и поддержать человечество. 230. За овеческий феромон. Мнение. Слюна 10. Мнение. Пальцы все менее и менее способны на то, чтобы иметь собственное мнение. В то время как все животные думают сами и составляют свое мнение на основании того, что они видят, и того, чему их учит их опыт, все пальцы думают одно и то же, то есть они принимают за свое мнение то мнение, которое высказывает ведущий телевизионной программы, транслируемой в 8 часов вечера. Это можно назвать коллективным разумом. 231. Ее видно издалека. Психолог долго размышлял. Он советовался с коллегами, составителями кроссвордов и шара для журналов, изобретателями хорошо продающихся игр. Создать правила игры, одновременно подходящие и человеку, и муравью, просто немыслимая затея. И потом, какая игра неоспоримо подтвердит наличие разума? Существуют шахматы, шашки. Но как объяснить их правила муравью? Эти игры принадлежат культуре человечества, как маджонг, покер или классики. Во что могут играть муравьи? Сначала психолог подумал о микадо. Муравьи хорошо умеют отделять нужную им веточку от ненужных. Потом он отказался от этого варианта. Микадо – испытание на ловкость, а не на разумность. Оставались бабки, но у муравьев нет рук. Во что играют муравьи? Психолог подумал, что игра, наверное, является чисто человеческим изобретением. Муравьи не играют. Они открывают новые территории, дерутся, прячут яйца и пищу. Каждое их движение приносит какую-то пользу. Эксперт решил, что надо выдумать задание, воссоздающее жизненную ситуацию, знакомую всем муравьям. Например, освоение неизведанных земель. Взвесив многие «за» и «против», психолог выбрал универсальный, по его мнению, тест – бег в лабиринте. Любое существо, запертое в незнакомом месте, пытается выйти наружу. Человек будет помещен в лабиринт человеческого размера, а муравей – лабиринт муравьиного размера. Оба лабиринта будут одинаково устроены, одинаково спланированы, просто они будут разных размеров. Таким образом, оба конкурента столкнутся в поисках выхода с одинаковыми трудностями. Участников поменяли. Действуя как и в первый раз, полицейский и судебный исполнитель выбрали в толпе на улице молодого студента, блондинчика. Представителем муравьев стал непрошенный гость из цветочного горшка с окна консьержки Дворца правосудия. Человеческий лабиринт с металлическими заграждениями, покрытыми бумагой, построили там, где было достаточно места, на площади перед Дворцом правосудия. Для муравья соорудили точно такой же лабиринт с бумажными перегородками внутри большого прозрачного аквариума, недоступного другим муравьям. Найдя выход, оба соперника должны были включить электрический звонок, наступив опять-таки на красную грушу, подсоединенную к электрическому коммутатору. Судебный исполнитель и заседатели играли роль судей на линии. Председатель крепко сжал хронометр и дал сигнал к началу. Человек тут же бросился к бумажному лабиринту, а полицейский запустил муравья в аквариум. Человек мчался. Муравей не двигался. На незнакомой территории избегая резких движений, гласит старое мермитийское правило. Муравей принялся умываться, что тоже предписывал свод основных правил. На незнакомой территории обостри все свои чувства. Человек вырвался вперед. Жюли волновалась. Люди пирамиды тоже. Их глаза были прикованы к экрану, показывающему соревнования. Даже 103-е, 24-й и их друзья, следящие за состязанием по своему маленькому телевизору, не скрывали тревоги. Судьи, желая обязательно выбрать случайного муравья, могли наткнуться и на слабоумного. «Давай, вперед!» — крикнул на пахучем языке принц 24-й, переживая от всей души. Но муравей продолжал стоять на месте. Медленно и осторожно он начал, наконец, принюхиваться к земле под своими лапками. Человек со своей стороны в спешке ошибся в направлении, наткнулся на тупик и побежал назад, не зная, что муравей еще не трогался с места и боясь потерять время. Муравей сделал несколько шагов, покрутился на месте, затем его усики вдруг поднялись. Муравьи-зрители знали, что это означает. Жули, наблюдавшая за матчем со скамьи подсудимых, сжала руку Давида. «Все нормально, он почувствовал запах меда». Муравей побежал прямо в правильном направлении. Человек тоже нашел верный путь. На экранах, показывающих их перемещение, оба, казалось, двигались совершенно одинаковой скоростью. «Шансы, наконец, вроде бы равны», — констатировал судья, желающий продлить зрелище, чтобы удовлетворить журналистов. Волею случая человек и муравей совершили одни и те же виражи почти одновременно. «Ставлю на человека!» — воскликнул секретарь. «А я на муравья!» — сказал первый заседатель. Оба участника шли к цели практически параллельно. В какой-то момент муравей забежал в тупик. Принцесса и ее собратья в своем аквариуме затрепетали всеми усиками. «Нет, нет, не туда!» — закричали они изо всех феромонов. Но их пахучие послания не могли свободно перемещаться в пространстве. Они были блокированы плексигласовым потолком. «Нет, нет, не туда!» — кричали также бесплодно Жули и ее друзья. Человек тоже завернул в тупик, и на этот раз зашумела человеческая публика. «Нет, нет, не туда!» Оба конкурента замерли, стараясь сориентироваться. Человек бросился бежать правильно. Муравей помчался в никуда. Защитники рода человеческого почувствовали облегчение. Человеку оставалось всего два виража, и он выходил красной груши. Но тут муравей, раздосадованный бесконечными тупиками, принял неожиданное решение. Он перелез через бумажную перегородку. Чувствуя усиливающийся запах меда, муравей скакал прямо к красной груши, перепрыгивая через встречающиеся стенки, словно спортсмен во время бега с препятствиями. Пока человек быстро преодолевал повороты, муравей преодолел последнюю преграду, взгромоздился на обмазанную медом красную грушу и нажал на звонок. Победный крик раздался одновременно на скамье подсудимых и в аквариуме, где муравьи касались друг друга усиками в знак торжества. Председатель попросил аудиторию занять места в зале. «Он смошенничал!» – запротестовал прокурор, подходя к столу судей. «Он смошенничал так же, как и предыдущий! Он не имел права залезать на перегородки!» «Мэтр, я прошу вас сесть!» – приказал судья. Вернувшаяся на адвокатское место, Жули возразила. «Конечно же, он не мошенничал!» Муравей воспользовался своей необычной манерой мыслить. У него была цель, он ее достиг. Он доказал, что разумен тем, что как можно скорее решил задачу. И никто ни разу не говорил о том, что нельзя перелезать через стенки. «Значит, и человек мог сделать то же самое?» «Естественно. Он проиграл только потому, что ему и в голову не пришло действовать как-то по-другому, чем просто двигаться вперед по коридорам. Он не смог мыслить по-другому, а только в согласии с правилами, которые он полагал непреложными, в то время как они никогда и не устанавливались. Муравей победил, потому что проявил больше воображения, чем человек. Все, надо уметь проигрывать». 232. Энциклопедия. Синдром Бэмби. Любить иногда так же губительно, как и ненавидеть. В диких парках Европы и Северной Америки посетители иногда встречают оленят. Эти животные кажутся одинокими и изолированными от окружающих даже тогда, когда их мать неподалеку. Охваченные умилением, довольные встречей с неопасным животным, похожим на большую мягкую игрушку, люди часто поддаются желанию погладить его. В таком жесте нет ничего агрессивного. Наоборот, спокойствие животного вызывает ответную реакцию человеческой нежности. Но движение это для него смертельно. В первые недели жизни мать узнает своего малыша только по запаху. Контакт с человеком, преисполненным самых лучших побуждений, окутывает олененка человеческими запахами. Даже незначительные посторонние испарения разрушают пахучий паспорт олененка, которого, скорее всего, покинет вся его семья. Ни одна самка не подпустит его к себе, и олененок будет обречен на голодную смерть. Эти губительные человеческие ласки называют синдромом Бэмби или синдромом Уолта Диснея. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3. 233. Один среди деревьев. Комиссар Максимилиан Ленар, не желая ничего больше видеть, бросился домой. Он кинул шляпу на полку, снял пиджак, громко хлопнул дверью. Его семья сбежалась. Жена Синтия и дочь Маргарита стали ему совершенно невыносимы. Они вообще не понимают, что происходит? Не видят страшных последствий этого процесса? Его дочь снова вернулась в гостиную к телевизору. По 622 каналу показывали знаменитую развлекательную передачу «Головоломка для ума». Ведущий опять объявлял загадку дня. Это появляется в начале ночи, в конце утра, два раза в году, и это можно очень хорошо различить, глядя на Луну. Вдруг решение появилось у него в голове. Это буква «Н». Примечание автора. «Нойт» по-французски «ночь». «Матан» — «утро». «Анне» — «год». «Луне» — «луна». В начале слова «ночь», в конце слова «утро», два раза в слове «год» и есть в слове «луна». Разгадка не может быть другой. Он улыбнулся. У него снова появилась способность быстро и плодотворно размышлять. Все загадки, в конце концов, покоряются ему. Ему послан знак. Две прохладные ручки закрыли ему глаза. «Догадайся, кто это?» Он резко высвободился. Жена посмотрела на него с удивлением. «Что происходит, дорогой? Что-то не ладится. Ты переутомился?» «Нет, я прозрел. Я совершенно прозрел. Я с вами зря трачу свое время. А мне нужно делать чрезвычайно важные вещи. Важные не только для меня, но и для всего мира». «Но, дорогой...» — начала Синтия, встревоженно глядя на него. Максимилиан встал и громко произнес одно единственное слово. «Вон!» Он показал ей на дверь. Глаза его налились кровью. «Ну, если ты так хочешь...» — со страхом проговорила Синтия. А Максимилиан уже хлопнул дверью кабинета и заперся с Макьявелем. Он запустил игру «Эволюция» с особыми параметрами. Он хотел посмотреть, что станет с цивилизацией муравьев, воспользовавшейся человеческими технологиями. Он двинулся вперед на максимальной скорости, полностью погрузившись в игру. Он услышал, как в глубине открылась и закрылась входная дверь. Вытер лоб клетчатым платком. Уф, он избавился наконец от этих двух зануд. Компьютерам повезло, у них самок нет. Макьявель вел вперед игру. За 20 минут он прошел 1000 лет развития муравьиной цивилизации, вооруженной человеческими знаниями. Это было еще ужаснее, чем мог себе вообразить полицейский. Он больше не останется простым наблюдателем. Он решил действовать. Чего бы это ему не стоило. И тут же принялся за работу. 234. Парадоксальное солнце. Пользуясь минутой отдыха перед возобновлением слушаний, принцесса 103 и принц 24 решили попытаться совокупиться в аквариуме. С самого начала процесса телевизионные софиты, словно весеннее солнце, заставляли кипеть их половые гормоны. И свет, и жара все-таки очень возбуждают самку и самца. В замкнутом пространстве совокупиться непросто, но подбадриваемая всеми присутствующими муравьями, принцесса 103 взымает верх и начинает чертить круги между стенками стеклянной тюрьмы. Принц 24, в свою очередь, бросается за ней в погоню. Конечно, это менее романтично, чем совокупляться в чистом небе, под деревьями, среди лесных ароматов, но оба насекомых убеждены, что для них все уже кончено. Если они не займутся любовью здесь и сейчас, они просто никогда не узнают, что это такое. Принц 24 летит за принцессой 103. Она движется слишком быстро. Он не может ее догнать. Он вынужден просить ее снизить скорость. Наконец он на ней. Он устраивается на задней части ее тела и изгибается, чтобы войти в нее. Фигура высшего пилотажа. Не так-то и просто. Отвлеченная усилиями принца, принцесса 103 забывает про то, что они летят, и врезается в прозрачную стенку. От удара принц сваливается и вынужден начать приступ красавицы заново. Принцесса смеялась над сложными брачными танцами пальцев. но сейчас она предпочла бы вести себя так же, как они, и кататься по земле. Это гораздо проще, чем пытаться соединить два крошечных отростка в воздухе. После третьей попытки порядком уставший принц 24-й наконец входит в нее. И тут в них происходит что-то совсем новое и очень мощное. Тем более мощное, что и самец, и самка обрели пол искусственным путем. Их усики объединяются, словно они слились в ока. Слияние тел дополняется слиянием душ. Воображаемые картины проносятся одновременно в их крошечных головах. Чтобы снова не наткнуться на стенку аквариума, принцесса 103, управляющая полетом, совершает маленькие круги в центре тюрьмы, в нескольких сантиметрах от плексигласового потолка, испещренного дырочками. Их видения становятся все более отчетливыми. Возникают они в мозгу 103, который еще помнит великие романтические сцены из «Унесенных ветром». В этот миг для обоих насекомых любовь выражается картинами из жизни пальцев, а не из их собственной. У белуканцев есть, конечно, много легенд, но нет ни одной похожей на «Унесенных ветром». В мирмитийском мире любовь связана только с репродуктивной функцией. Раньше, когда она еще не видела фильмов пальцев, 103-я не рассматривала любовь как особое чувство, независимое от размножения. Муравьи снизу смотрят на них с восхищением. Они понимают, что с ними происходит что-то необыкновенное. Десятый записывает мифологический феромон свои впечатления, навеянные этим мгновением ничем не замутненной поэзии. И вдруг наверху что-то разлаживается. Принцу 24-му плохо. Его усики странно трепещут. Сердце бьется все сильнее. Огромная красная волна чистого наслаждения и нестерпимой боли захлестывает его с головой. Ему кажется, что его бешено колотящееся сердце разрывается. Судья несколько раз сухо стукнул молоточком по столу, чтобы оповестить публику о начале слушаний. «Дамы и господа присяжные, прошу вас, займите свои места». Судья сообщил присяжным, что муравьи, признанные разумными существами, отныне являются юридически ответственными. Следовательно, необходимо решить судьбу 103 и ее мирмитийских товарищей. «Я не понимаю!» — закричала Жули. «Муравей же победил!» «Да!» — возразил судья. «Эта победа означает, что муравьи разумны, а не то, что они невиновны. Слово обвинению!» «У меня есть вещественные доказательства, показывающие дамам и господам присяжным, до какой степени муравьи являются врагами рода человеческого. Это статья про нашествие огненных муравьев во Флориде, с которой они должны ознакомиться». Артур встал. «Вы забыли уточнить, каким образом огненные муравьи были остановлены? Вмешательством муравьев другого вида, Соленопсис даугерии. Они умеют вырабатывать феромоны королевы огненных муравьев. Они обманывают кормящих королеву рабочих, а настоящая королева слабеет и умирает. Мораль? Людям достаточно объединиться с дружественно настроенными муравьями, чтобы победить враждебные их виды». Прокурор перебил Артура, оставив свое место и подойдя к присяжным. «Мы не избавимся от насекомых, доверив им свои тайны. Наоборот, надо как можно быстрее уничтожить этих слишком информированных муравьев, пока они не передали свои знания остальным особям своего вида». В аквариуме еще продолжается экстаз. Мермитийская пара кружится все быстрее, как будто подхваченная инфернальным вихрем. Сердце принца 24-го бьется все более нервно. Тук-тук, тук, тук-тук, тук. Цвет красной волны наслаждения меняется по мере ее роста. Она постепенно становится сиреневой, фиолетовой, а затем откровенно черной. Судья попросил прокурора закончить речь и сформулировать обвинение. «Для подсудимых из лицея я требую тюремного заключения на 6 месяцев по обвинению в порче имущества учебного заведения и организации беспорядков в общественных местах. Для подсудимых из пирамиды я требую тюремного заключения на 6 лет по обвинению в пособничестве убийству. принцессу 103-ю и ее пособников, я обвиняю в восстании и убийстве полицейских и требую смертной казни». Публика ахнула. Судья почти машинально постучал молоточком. «Я позволю себе заметить моему коллеге по обвинению, что смертная казнь давно отменена в нашей стране», — назидательно произнес он. «Для людей, господин председатель, для людей. Я навел справки. Ничего в нашем уголовном кодексе не запрещает смертную казнь животных. Собак, которые кусают детей, усыпляют. Убивают больных бешенством лис. Да кто из нас может похвастаться тем, что ни разу не убил муравья?» Даже те, кто не был с ним согласен, признали, что общественный обвинитель прав. Кто не убивал муравьев хотя бы по неосторожности? «Вынеся смертный приговор принцессе 103 и ее пособникам, мы просто выполним свой гражданский долг и совершим акт законной самозащиты», — продолжал прокурор. «Документы, захваченные в пирамиде, подтверждают, она предприняла поход против нас. Пусть природа помнит о том, что те виды животных, которые хотят уничтожить человека, в конце концов расплачиваются за это своей жизнью». Принц 24 поднимает усики. Принцесса 103 чувствует и видит его, но ее наслаждение так велико и нескончаемо, что она не может отвлечься на своего партнера. Если его захлестывает красная волна, переходящая в черноту, то она плывет в Красном море, переливающимся оранжевым, светлеющим до желтого горячего оттенка. Она уже не принцесса, теперь она королева. А принцу 24-му все хуже и хуже. Его давление скачет вверх, сердце останавливается. Давление все повышается и повышается. Вдруг он отделяется от нее, пытается взмахнуть крыльями, чтобы замедлить падение, и... Председатель дает слово защите. Жюли призывает на помощь все свои нейроны. «То, что здесь происходит, это не судебный процесс. Это гораздо больше. Это представившаяся нам уникальная возможность понять логику нечеловеческого мышления. Если мы не договоримся с муравьями, этими внутрипланетянами, как мы можем надеяться однажды понять инопланетян?» В воздухе раздался маленький сухой хлопок. Давление было слишком сильным, наслаждение слишком острым. И как только все его гаметы отправились в самку, принца разорвало от оргазма. Кусочки хитина разлетаются во все стороны и падают вниз, словно обломки самолета, взорвавшегося в воздухе. На каждого насекомого опускается обрывок плоти храброго самца. Жюли, так внимательно читавший энциклопедию относительного и абсолютного знания, теперь казалось, что сам Эдмонд Уэллс говорит ее голосом. «Муравьи могут оказаться трамплином для нашей эволюции. Вместо того, чтобы пытаться их уничтожить, надо попытаться их использовать. Мы дополняем друг друга. У нас под контролем мир высотой в 1 метр. У них мир высотой в 1 сантиметр. Артур доказал то, что своими мандибулами муравьи мастерят такие неизмеримо малые предметы, которые даже самые умелые часовщики не смогут изготовить. Зачем лишать себя таких бесценных союзников?» Королева 103 еще немного покувыркалась в воздухе и быстро приземлилась в машины Пьер де Розет. Шур-шур. Негромкий шорох раздался в динамиках машины, но в объятой спорами аудитории никто не обратил на него внимания. Жюли продолжала. «Нас невозможно осуждать, поскольку мы хотели улучшить положение нашего вида. И о том, чтобы убить муравьев, не может быть и речи». Падая, королева теряет крылья. Смерть принца и лишение крыльев. Вот цена мирмикийской королевской власти. «Напротив, оправдав нас и освободив этих невинных насекомых, вы докажете, что дорога, по которой мы начали идти, достойна самого большого внимания. Муравьи, хотим мы того или нет...» Она застыла с открытым ртом. Она не договорила. 235. Энциклопедия. Могущество цифр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Только своей формой цифры уже рассказывают нам об эволюции жизни. Изгибы означают любовь. Прямые линии говорят о привязанности. Пересечения напоминают об испытаниях. Рассмотрим их. 0. Пустота. Первоначальное замкнутое яйцо. 1. Стадия минералов. Одна линия. Неподвижность. Начало. Быть, просто существовать здесь и сейчас, не размышляя. 1. Уровень сознания. Существует что-то, что не мыслит. 2. Стадия растений. Нижняя часть цифры представляет собой прямую линию. Растение привязано к земле. Оно не может двигаться. Оно в плену у почвы, но оно имеет изгиб верхней части. Растение любит небо и свет. Для них цветок увенчивает своей красотой верх растения. 3. Стадия животных. Прямых черт нет. Животное оторвано от земли. Оно может двигаться. 2. Изгиба. Животное испытывает чувства и вверху, и внизу. Оно подчиняется своим ощущениям. Оно любит и ненавидит. Основное его качество – эгоизм. Животное – и хищник, и жертва. Оно постоянно испытывает страх. Если оно перестает действовать в своих непосредственных интересах, оно погибает. 4. Стадия человека. Этот уровень выше минералов, растений и животных. Человек стоит на перекрестке дорог. Это первая цифра с пересекающимися линиями. Если цифре 4 удается измениться, она поднимается на высший мир. Она уже не пленница своих чувств. Она свободна. Она сама либо создаст свою судьбу, либо нет. Понятие выбора дает возможность не добиваться свободы и не бороться со своими чувствами. Цифра 4 разрешает свободно остаться животным или перейти на следующий уровень. Это современное состояние человека. 5. Стадия духовности. Противоположность цифре 2. У цифры 5 прямая черта наверху, она связана с небом. Волнистая линия внизу, она любит землю и ее обитателей. Она освободилась от земли, но еще не освободилась от неба. Она прошла испытание цифры 4, но она еще в полете. 6. Нескончаемый изгиб, без углов и прямых линий. Абсолютная любовь, почти спираль, приближающаяся к бесконечности. Цифра 6 освободилась от неба и земли, от всех высших и низших запретов. Это чистый вибрационный канал. Ей остается лишь последнее – перейти в творческий мир. Цифра 6 – это также форма растущего зародыша. 7. Переходная цифра. Перевернутая цифра 4. Здесь снова перекрещиваются линии. Цикл закончен. Цикл материального мира. Надо переходить к следующему циклу. 8. Бесконечность. Рисуя эту цифру, невозможно остановиться. 9. Растущий зародыш. 9. Перевернутая 6. Зародыш готовится выйти в реальный мир. Он даст рождение. 10. 0 первоначального яйца, но в другом измерении. 0 в другом измерении начнет новый цикл цифр, но на более высоком уровне. И так далее. Каждый раз, когда мы пишем цифру, мы передаем ее мудрость. Эдмонд Уэллс, «Энциклопедия относительного и абсолютного знания», том 3. 236. Разность восприятия. На видеоэкране, нависшем над скамьей подсудимых, появилось лицо Максимилиена. На нем играла странная, почти сладострастная улыбка. Его крупное изображение приковало Жюли к месту. Глаза Максимилиена горели. В руках у него были маникюрные ножницы. Он брал в руки муравьев одного за другим и отрезал им головы прямо под объективом своей камеры. Каждый раз раздавался сухой щелчок. «Что происходит? Что это за спектакль?» – спросил судья. Подошедший судебный исполнитель что-то прошептал ему на ухо. Максимилиен заперся в своем доме и благодаря простой видеокамере, подключенной к компьютеру, передавал эту сцену на экран по телефонной связи. Обезглавливание муравьев продолжалось. Потом, без сомнения утомившись от сотни убийств, он улыбнулся в камеру, собрал тела жертв и небрежно смел их в корзину для бумаг. Затем схватил какой-то листок и, сев прямо перед камерой, проговорил. «Дамы и господа, настал грозный час. Наш мир, наша цивилизация, Наш вид находится под угрозой исчезновения. Страшный враг стоит на пороге. Кто же представляет для нас опасность? Другая большая цивилизация. Другой вид обитателей планеты. Я имею в виду муравьев. Я некоторое время изучал их. Исследовал их влияние на человека. Я установил на компьютерном симуляторе цивилизации особую программу. С целью узнать, каким станет мир, если муравьи получат доступ к нашим технологиям. Я установил, что муравьи, превосходящие нас количеством, воинственностью и более совершенным способом общения, буквально через 100 лет поработят нас. С привнесением человеческих технологий их возможности неизмеримо вырастут. Я знаю, дамы и господа, что некоторым из вас это покажется нелепостью. Однако я думаю, что мы не можем рисковать, проверяя правильность этой гипотезы на практике. Поэтому мы должны уничтожить муравьев, особенно этих пресловутых цивилизованных муравьев, обосновавшихся в лесу Фонтенбло. Я знаю, что некоторые из вас находят их симпатичными. Другие считают, что они могут нам помочь и чему-то научить. Они ошибаются. Муравьи – самое страшное бедствие, которое когда-либо знало человечество. Один муравьиный город убивает каждый день живых существ больше, чем целая человеческая страна. Они сначала побеждают, а потом используют в качестве скота все покоренные им виды. Тлям, например, они отрезают крылышки, чтобы их было удобнее доить. Вслед за тлями придет однажды и наша очередь. Осознав опасность, которую представляют для человечества разумные муравьи, я, Максимилиан Ленар, как представитель человечества, решил уничтожить часть леса Фонтенбло, которая благодаря безответственности группки людей кишит теперь освоившими наши технологии муравьями. Если это будет необходимо, я обращу в пепел и весь лес. Я долго размышлял о будущем. Если мы не уничтожим сейчас 26 тысяч гектаров зараженного леса, однажды без сомнения нам придется уничтожить все леса на Земле. Небольшая ампутация спасет нас от гангрены. Знание – заразная болезнь. Библия учит нас тому, что Адам должен был отказаться от искушения откусить яблоко познания. Ева побудила его совершить непоправимое. Но мы можем помешать муравьям навлечь на себя проклятие. В лесной зоне, где находятся муравейники, зараженные идеями 103, я заложил зажигательные бомбы. Стараться остановить меня бесполезно. Я надежно забаррикадировался в своем доме. Система поджигания бомб, находящаяся под контролем моего компьютера, будет запущена по сети сразу после этого окончания сообщения. Изменить программу извне невозможно. Не пытайтесь помешать мне. Если каждые 5 часов я не буду набирать на моем компьютере секретный код, в воздух взлетит и мой дом, и лес. Мне терять больше нечего. Я кладу свою жизнь на алтарь человечества. Сегодня идет дождь. Я подожду хорошей погоды для начала лесного пожара. Если я погибну во время необдуманного штурма, пусть человечество рассматривает это выступление как мое завещание. И пусть кто-то другой продолжит мое дело. Журналисты бросились передавать сообщения. Незнакомые до этого дня люди в зале переговаривались между собой. Префект Дюпейрон, приехавший специально для того, чтобы услышать вердикт этого беспрецедентного судебного процесса, на минуту реквизировал кабинет судьи. Он снял трубку, моля Бога о том, чтобы комиссару не пришла в голову дурная мысль оборвать линию. Бог внял его молитвам. Ленар ответил после первого же гудка. «Что за муха вас укусила, комиссар?» «Чем вы недовольны, господин префект? Вы хотели избавиться от полосы леса для реализации гостиничных проектов группы японцев? Ваши желания исполнились? Вы были правы. Это создаст рабочие места и поможет снизить безработицу». «Ну не так же, Максимилиан. Есть более незаметные способы подойти к этому». «Поджогом этого проклятого леса я спасу все человечество». У префекта пересохло в горле, а руки вспотели. «Вы сошли с ума», вздохнул он. «Вначале кое-кто так подумает, но потом мне поставят памятники как спасителю человечества». «Да почему вы так настаиваете на уничтожении этих несчастных муравьев?» «Вы меня что, не слушали, что ли?» «Да слушал, слушал. Вы так боитесь конкуренции других разумных существ? Да. В голосе полицейского было столько убежденности, что префект стал искать сильный аргумент, чтобы его переубедить. Вы представляете, что бы произошло, если бы динозавры, поняв, что люди – существа меньшего размера, когда-нибудь создадут сверхмощную цивилизацию, стали бы систематически уничтожать млекопитающих? Отличное сравнение, кстати. Я действительно думаю, что динозавры должны были избавиться от нас. Если бы появился героический динозавр, который, как я, понял бы, чем дело обернется через века, они до сих пор, быть может, были бы живы, — ответил Линар. Но они не могли адаптироваться к нашей планете. Они были слишком огромными, слишком неуклюжими. А мы? Муравьи, быть может, тоже однажды посчитают, что мы огромные и неуклюжие. И если им дать возможности, что они сделают? Линар положил трубку. Префект отправил лучших саперов попытаться найти фосфорные бомбы, рассеянные по лесу. Нашли около десятка, но никто не знал, сколько бомб всего, а лес был необъятным. Дальнейшие поиски признали бессмысленными. Ситуация казалась катастрофической. Люди не отрывали глаз от неба. Все отныне знали, что как только прекратится дождь, лес загорится. Но кто-то, однако, негромко произнес: «Мне кажется, у меня есть мысль». 237. Энциклопедия. Шантаж. Исчерпав все средства, можно найти лишь один способ создать новые богатства в уже богатой стране – шантаж. Он начинается с торговца, который лжет, утверждая: «Это последняя вещь, если вы прямо сейчас не купите, другой клиент уже просил для него оставить». И доходит до самых верхов, до правительства, объявляющего: «Без загрязняющей среду нефти невозможно будет обогреть зимой дома». И тогда страх недостатка в чем-либо или страх упустить выгодную сделку провоцирует искусственные траты. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 238. В точке взрыва. Всю субботу шел дождь. Вечером небо усеялось звездами. Метеорологи объявили о том, что в воскресенье будет хорошая погода, а над лесом Фонтенбло поднимется сильный ветер. Если бы Максимилиан был верующим, то он решил бы, что Бог ему помогает. Он развалился в кресле перед своим компьютером, счастливый, осознающий значение своей миссии на Земле. Потом он заснул. Двери были заперты, ставни закрыты. Но гость сумел незаметно проникнуть в кабинет комиссара. Гость искал компьютер. Аппарат был в режиме ожидания, готовый поджечь бомбы, если не будет введен код. Гость подошел, чтобы отключить программу, и в спешке что-то опрокинул. Максимилиан спал чутко, даже негромкий стук мгновенно разбудил его. Он, кстати, ждал атаки. Он навел пистолет на гостя и нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Гость ловко увернулся от пули. Максимилиан выстрелил снова. Гость опять увернулся. Комиссар нервно перезарядил пистолет и прицелился еще раз. Гость решил, что лучше будет где-нибудь спрятаться. Одним прыжком он переместился в гостиную и укрылся за шторами. Полицейский стрелял, но гость пригнул голову, и пули опять не попали в цель. Максимилиан включил свет. Гость понял, что надо срочно менять укрытие. Он скользнул за кресло с высокой спинкой, от которой отскочило несколько пуль. Где спрятаться? Пепельница. Он втиснулся в щель между старым холодным окурком сигары и бортиком. Полицейский тщетно поднимал подушки, покрывало, ковер. На этот раз он его не нашел. Королева 103-я воспользовалась заминкой, чтобы отдышаться и успокоиться. Она быстро промыла усики. Обычно жизнь королевы считается слишком драгоценной, чтобы ею так рисковать. Она должна лишь нести яйца в своей королевской ложе. Однако 103-я поняла, что она одна во всем мире достаточно пальцевская и достаточно муравьиная, чтобы справиться с этой важнейшей миссией. На кону стояла судьба леса, а стало быть, и муравейников, и она решила поставить на карту все. Максимилиан продолжал целиться, стреляя время от времени в подушки. Но для такой маленькой цели ему нужно было другое оружие. Максимилиан нашел в шкафу аэрозоль и выпустил в гостиную облако дезинсекционного средства. Комната заполнилась смертоносным запахом. К счастью, крошечные и легочные емкости муравья всегда хранят небольшой запас воздуха. Инсектицид растворился в большой гостиной. Дышать было еще можно. Но теперь у нее осталось не более 10 минут. Времени терять было нельзя. Королева 103 побежала. Максимилиан подумал, что единственный противник, которого смогли выставить против него власти и префект, был муравьем, а следовательно, ничего лучше они придумать не смогли. Он с удовлетворением размышлял об этом, когда вдруг погас свет. Как это было возможно? Не мог же крошечный муравей нажать на выключатель? Он понял, что Мирмикийка залезла в систему домашней электроники. Неужели она оказалась способна найти печатную плату и понять, какой шнур надо перекусить? Никогда недооценивайте противника. Это было первым правилом, которое он внушал ученикам полицейской школы. И сам же забыл о нем только потому, что противник был в 1000 раз меньше его размерами. Он достал галогенный фонарик, который хранил в ящике комода. Осветил то место, где, как ему казалось, он последний раз видел гостя. Затем он подошел к коробке электрического счетчика и увидел, что электрический провод перекушен мандибулами. Он подумал, что на такое способен только один муравей на свете. Номер 103, ставший королевой. В темноте 103, с ее сверхразвитым обонянием и зрением с инфракрасным определителем тепла, получила некоторые преимущества. Но в небе стояла полная луна, и Максимилиану было достаточно открыть уже бесполезные ставни, чтобы залить комнату фиолетово-голубым сиянием. Надо было поторапливаться. Муравей вернулся в кабинет к компьютеру. Франсина научила ее, как проскользнуть в аппарат через заднюю вентиляционную решетку. 103-я следовала полученным инструкциям. Она была уже на месте. Оставалось дезактивировать определенные токопроводящие соединения. Она шла по электронным платам. Вот жесткий диск, вот материнская плата. Она перешагивала через конденсаторы, транзисторы, сопротивления, потенциометры, радиаторы. Вокруг нее все вибрировало. Королева 103 чувствовала, что движется во враждебной среде. Макьявель знал о ее присутствии. У него не было внутренних глаз, но он ощущал слабые короткие замыкания каждый раз, когда муравей ставил лапку на медные соединения. Если бы у Макьявеля были руки, он бы ее уже убил. Если бы у него был желудок, он бы ее уже переварил. Если бы у него были зубы, он ее уже бы разжевал. Но компьютер был лишь неподвижной машиной, сделанной из составляющих на минеральной основе. Королева 103 находилась внутри его и вспоминала интегральную микросхему, которую дала ей Франсина, как вдруг своим инфракрасным зрением она заметила сквозь вентиляционную решетку огромный глаз своего врага-человека. Максимилиан увидел желтую отметину на ее лбу и выпустил на нее струю инсектицида. Дыхательные отверстия муравья были еще открыты. Она кашляла, когда вторая струя окончательно превратила пространство внутри компьютера в туманный английский порт. Едкое вещество терзало внутренности муравья. Это было невыносимо. Быстро, на воздух. Она вышла через отверстие для дискет и была встречена новыми выстрелами. Она лавировала между пулями, каждая из которых была для нее размером с ракету. Карманный фонарик не упускал ее. Она бежала в круге света. Чтобы убежать от прожектора, она помчалась к двери в гостиную и спряталась в складке ковра. Ковер был поднят. Она забилась под кресло. Кресло было перевернуто. Обезумевший муравей скакал между ботинок. Все больше пальцев ловило ее, по крайней мере уже десяток. Она укрылась в нейлоновых джунглях края толстого паласа. Что теперь? Она пошевелила усиками и почувствовала сквознячок с запахом угля. Она оставила палас и на полной скорости добежала до вертикального туннеля, находившегося напротив нее. Отличное убежище. Да, но прожектор следил за ее передвижениями. «Ты в камине, 103-я! На этот раз ты попалась, чертова муравьиха!» — закричал Максимилиан, освещая внутренности камина карманным фонариком. Муравей поднимался по необъятному вертикальному туннелю, топча сажу. Максимилиан хотел снова атаковать инсектицидом, но аэрозоль кончился. Камин был достаточно широким в нижней части, чтобы вместить тело взрослого человека, Максимилиан решил залезть в него и раздавить 103-ю. Пока он своими глазами не увидит расчлененный труп проклятого насекомого, он ни в чем не будет уверен. Человек ухватился за старые камни. Два стада по 5 пальцев через центр церебральной связи информировали его о постепенном продвижении вперед. Позади, более неуклюже, чем обычно, из-за тюремного заключения в ботинке, его ноги искали опору. Однако, чем сильнее сужался проход, тем легче было карабкаться. Упираясь в стенки локтями и коленями, Максимилиан быстро поднимался, словно опытный альпинист. Королева 103 не ожидала, что он последует за ней. Она поднималась все выше, он поднимался за ней. Муравей чувствовал маслянистый запах пальцев позади себя. Муравьям кажется, что пальцы пахнут каштаном. Максимилиан задыхался. Ползти при помощи 4 конечностей в камине ему действительно уже было не по возрасту. Он осветил проход и вроде бы увидел 2 словно насмехающихся над ним крошечных усика. Он поднялся еще на несколько сантиметров. Каминная труба сужалась все больше. Ему трудно было протискиваться в нее целиком. Он сначала приподнял правую сторону тела. Застрял. Затем двинул вперед плечо. Плечо уже тоже не проходило. Тогда вытянул вверх правую руку. Королева 103-я спряталась в выемке кирпича, которую Максимилиан тотчас осветил. До нее было нелегко достать. Но теперь, после всех своих немыслимых усилий, он не даст 103-й убежать. Рука больше не двигалась. Он атаковал запястьем. Муравей отпрянул. Палец приближался, а 103-я была в западне. «Теперь я тебя поймал!» — пробормотал Максимилиан, стиснув челюсти. Ему казалось, что он дотронулся до муравья. Надо было бить сильнее. Максимилиан утопил указательный палец в выемке кирпича. Но королева 103-я отскочила в сторону и до крови укусила его мандибулами. «Ой!» Из крошечной ранки выступила кровь. Муравей знал, что теперь осталось выделить кислоту вместо укуса. Специально для этого случая она наполнила брюшную железу кислотой 70% концентрации. Чтобы началась реакция, выстрел должен быть достаточно едким. Королева 103 выстрелила и промазала. Ее яд попал на ноготь и не произвел никакого действия. Палец сбил по воздуху. Она спряталась в глубине своего укрытия. Теперь бой шел почти на равных. Она была всего лишь маленьким обессиленным муравьем, сражавшимся с бешеным пальцем. Ее оружие, ее брюшной мешок для стрельбы, полный муравьиной кислоты и резцы крошечных мандибул. Оружие пальца, лезвие ногтя, плоскость ногтя и сила мышц. Максимилиан задыхался от усилий. Он хотел подтянуть остальные пальцы на помощь указательному. Он ободрал кожу кисти, но втиснул 4 пальца в выемку кирпича. Дуэль. Как огромный осьминог из романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой», рука Максимилиана пыталась поразить маленького противника, медленно прощупывая стенки укрытия. Муравей одновременно и робел, и восхищался, видя это страшное боевое оружие. Вот уж действительно пальцы не понимали счастья обладания такими отростками. 103-я увертывалась как могла от длинных розовых щупальцев, вытягивавшихся, чтобы раздавить ее. Она несколько раз стреляла, но попасть в красную цель не смогла. Она решила умножить количество ранок и покрыла розовую кожу крошечными надрезами. Пальцы все больше нервничали, но не отступали. Муравей недооценил их ожесточение. 103-я получила удар прямо в лицо и отлетела в глубину укрытия. Рука уже приготовилась к новым щелчкам. Указательный палец сильно изогнулся. Сейчас большой отпустит его, и он нанесет сильный прямой удар. «Мой единственный истинный враг — страх». Королева подумала о принце 24-м, своем мимолетном супруге. Он оплодотворил ее. Скоро она родит. Он умер из-за нее. Хотя бы в память о нем королева должна выжить. Она наметила самую большую ранку и изо всех сил выстрелила в нее кислотой. От боли человек чуть отпрянул, потерял равновесие, тяжело сорвался вниз и обрушился на пепел. И с перебитыми шейными позвонками остался лежать там. Дуэль окончена. Ни одна камера не снимала ее подвиг. Кто ей поверит? Муравей, крошечный муравей победил Голиафа. Она залезала раны. Потом, как обычно после схватки, быстро почистилась, вылизала усики, волоски на них, вылизала лапки и пришла в себя. Теперь надо было закончить работу. Если через несколько минут Макьявель не получит секретный код, он ведет в действие зажигательные бомбы. На бегу она заметила преследующую ее тень. Она обернулась и увидела гигантского летающего монстра. У него были тонкие крылья, длинные, мягкие, кармины черного цвета. 103-я подпрыгнула от страха. Это была не птица. У животного были большие шаровидные глаза, вращавшиеся во все стороны и, наконец, уставившиеся на муравья. Оно открыло рот, из которого появились пузырьки безо всякого запаха, и поднялись к небу. «Рыба! Да хватит грезить!» Она бросилась к компьютеру. Внутри его еще пахло инсектицидом, но это было уже терпимо. Макьявель попытался атаковать ее небольшими электрическими разрядами, чтобы вызвать электрошок, но муравей огибал ловушки. Она сосредоточилась на первоочередной задаче – перерезать провода радиопередатчика, связанного с бомбами. Не ошибиться. Только не ошибиться в выборе провода. Одно неверное движение, и вместо того, чтобы обезвредить заряд, она его взорвет. Ее ослабевшие после дуэли не на жизнь, а на смерть мандибулы дрожали. Отравленный воздух мешал четко мыслить. Муравей шел вдоль медного провода толщиной с ее волосок. Она насчитала 3 микропроцессора, повернула к перекрестку, начиненному сопротивлениями и конденсаторами. По инструкции она должна была перекусить 4-й основной провод. Она прорезала пластиковую оболочку, дошла до меди, капнула сверху муравьиным ядом. Уже наполовину перекусив провод, она поняла, что он не 4-й, а один из 2 соединенных с ним. Макьявель включил охлаждающий вентилятор, чтобы засосать и раздробить насекомое клапанами. Просто буря! Чтобы шквалы ветра не унесли ее, королева 103-я уцепилась за комплектующие. Загудев, Макьявель начал обратный отчет времени, которое оставалось до взрыва бомб в лесу. Цифровой счетчик находился прямо перед муравьем, освещая его красным огнем каждого числа. 10, 9, 8... Рядом с королевой оставалось теперь лишь 2 провода, но для муравья с его инфракрасным зрением и красный, и зеленый казались одинаково светло-коричневыми. 7, 6, 5. Королева перекусила один из 2 на удачу. Обратный отсчет продолжался. Это был не тот провод. В отчаянии она быстро перерезала и оставшийся. 4, 3, 2. Слишком поздно. Провод был еще наполовину цел. Но обратный отсчет почему-то остановился на цифре 2. Макьявель сломался. Потрясенный муравей смотрел на счетчик, застрявший на показателе 2. И тут со 103-й произошло нечто совсем неожиданное. Что-то защекотало в ее мозгу. Может быть, это следствие всех сегодняшних треволнений? Королева 103-я не могла бороться с тем, что с ней происходило. Чувство росло, искрилось, непобедимое. Но вовсе не неприятно. Все напряжение от пережитой опасности уходило, словно по волшебству. Странное ощущение достигло усиков. Оно было похоже на то, которое она пережила, занимаясь любовью с 24-м. Но это была не любовь. Это был юмор. Она расхохоталась. Смех выразился бесконтрольным покачиванием головой, появлением небольшого количества слюны и дрожанием мандибул. 239. Энциклопедия. Юмор. Единственный случай появления юмора у животных зафиксирован в научном отчете Джима Андерсона, приматолога из Страсбургского университета. Ученый наблюдал его у коко, гориллы, обучившейся языку глухонемых. Однажды исследователь спросил гориллу, какого цвета белое полотенце. Коко ответил жестом, обозначавшим красный цвет. Исследователь повторил вопрос, упорно размахивая полотенцем перед глазами обезьяны, и получил тот же самый ответ, не поняв, почему животное упорствует в своем заблуждении. Человек начал терять терпение. Горилла схватила полотенце и показала ему тонкую красную кайму по краю полотенца. При этом животное проявило признаки, которые приматологи называют игровой мимикой, то есть оскал с раздвинутыми губами и обнаженными передними зубами при широко раскрытых глазах. Может быть, это было проявлением юмора. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 240. Встреча с кем-то удивительным. Пальцы переплелись. Танцоры прижали к себе своих партнерш. Бал в замке Фонтенбло. В честь объявления Фонтенбло и датского города Эсбьерга побратимами, в историческом архитектурном сооружении был организован праздник. Обменялись флагами, медалями, подарками. Выступали ансамбли фольклорных танцев, местный хор, был сооружен плакат «Фонтенбло, Акиное, Эсбьерг, города побратимы», который отныне будет напоминать о тройственном союзе. Затем была дегустация датской и французской сливовой водки. Машины, украшенные флагами обоих государств, еще подъезжали к центральному входу в замок. Оттуда выходили припозднившиеся пары вечерних нарядов. Датские официальные лица кланялись своим французским коллегам, которые пожимали им руки. Потом следовал обмен улыбками, визитными карточками и представление супруг. Посол Дании подошел к префекту и шепнул ему на ухо. «Я знаю в общих чертах о муравьином судебном процессе, чем все кончилось на самом-то деле». Префект Дюпейрон перестал улыбаться. Он думал о том, что именно знает его собеседник о деле. Наверное, прочел одну-другую статью в газетах. Он ответил уклончиво. «Хорошо, хорошо. Спасибо, что проявляете интерес к нашим местным делам». «Вы можете мне сказать, были ли осуждены люди из пирамиды?» «Нет, нет. Судьи были весьма снисходительны. Их попросили только больше не строить домов в лесу». «Я слышал, что они разговаривали с муравьями при помощи какой-то машины». «Эх, мой друг, преувеличение журналистов. Их одурачили, да и вы сами знаете, каковы журналисты. Готовы любую историю раздуть, лишь бы продать свою бульварную газетенку». Посол Дании упорствовал. «Но все-таки была ведь машина, трансформирующая муравьиные феромоны в человеческие слова». Префект Дюпейрон расхохотался. «Ха-ха, вы тоже в это поверили? Это был розыгрыш чистейшей воды. Аквариум, колба, экран компьютера. Машина не действовала. Один из их статистов, сидя снаружи, отвечал вместо муравья. Наивные люди могли поверить, но дело раскрылось». Датчанин взял тортинку со сладкой селедкой, которой закусил рюмку водки. «То есть муравей не разговаривал?» «Муравьи заговорят в тот день, когда у кур вырастут зубы». Сказал посол. «Куры, кстати, дальние потомки динозавров. Следовательно, у них зубы, может быть, уже и были». Разговор раздражал префекта все больше и больше. Он попытался улизнуть, но посол взял его за руку и настойчиво спросил. «А это 103-я?» «После процесса все муравьи были возвращены в лоно природы. Не будем же мы потешать народ, осуждая муравьев. Их и так раздавят дети или прохожие». Вокруг них все больше людей вытаскивало антенны своих мобильных телефонов. Каждый, благодаря этим искусственным антеннам, оставаясь на месте, разговаривал с кем-то, находящимся далеко. Посол почесал макушку. «А молодежь, занимавшая лицей во имя революции муравьев?» «Их тоже освободили. Мне кажется, учебу они продолжать не стали, а организовали какие-то небольшие фирмы. Говорят, дело у них идет. Я, например, целиком за то, чтобы молодежь занималась тем делом, которое ее интересует». «А комиссар Ленар?» «Неудачно упал с лестницы». Посол начинал терять терпение. «Вас послушать, так ничего и не произошло». «Мне кажется, эту историю с революцией муравьев и процессом над насекомыми сильно раздули. Между нами», — префект подмигнул послу. «Это было сделано в какой-то степени для рекламы местного туризма. Со времен этой истории в лесу стало в два раза больше гуляющих. А это хорошо. Легкие людей обогащаются кислородом, а местная мелкая промышленность процветает. Кроме того, тот факт, что вы захотели побратимство с нашим городом, ведь отчасти связан с этой историей, не так ли?» датчанин наконец расслабился. «Да, отчасти признаю. В нашей стране этот необыкновенный процесс всех заинтересовал. Некоторые даже думали, что на самом деле однажды может возникнуть посольство муравьев у людей и посольство людей у муравьев». Дюперон дипломатично хихикнул. «Хе-хе-хе, важно поддерживать местные легенды. Какими бы нелепыми они и ни были, я вот со своей стороны искренне жалею о том, что с начала 20 века никто больше не сочиняет легенд. Можно подумать, что этот литературный жанр совершенно устарел. А вот муравьиная мифология леса Фонтенбло отлично служит туризму». Тут Дейперон посмотрел на свои часы, пора было произносить речь. Он поднялся на трибуну, важно достал свой неизменный побратимный листок, уже весьма потрепанный и пожелтевший, и произнес: «Я поднимаю свой бокал за дружбу между народами и понимание между людьми доброй воли всех стран. Вы интересны нам, а мы, я надеюсь, интересны вам. Каковы бы ни были наши обычаи, традиции, технологии, я думаю, что чем сильнее мы отличаемся друг от друга, тем больше возможность взаимного обогащения». Наконец, нетерпеливым гостям было разрешено снова сесть за стол и обратить внимание на свои тарелки. «Вы посчитаете меня простаком, но я действительно думал, что это возможно», — вернулся к прежней теме датчанин. «Что?» «Муравьиное посольство людей». Сбешенный Дипирон пристально посмотрел ему в глаза. Он сделал широкий жест, как бы показывающий ширину экрана в кинотеатре. «Я отлично представляю эту сцену. Я принимаю королеву 103-ю, царственно одетую в маленькое парчевое платье и увенчанную диадемой. Вручаю медаль за сельскохозяйственные заслуги перед городом Фонтенбло». «Ну а почему бы и нет? Муравьи могли бы стать для вас настоящей находкой. Если начать с ними сотрудничать, они будут работать по небывалым тарифам. Вы обращаетесь с ними как с представителями слаборазвитого третьего мира. Вы им отдаете несколько безделушек и забираете у них все, что у них есть хорошего и полезного. Ведь так поступили с американскими индейцами». «Вы циник», — сказал префект. «Можно ли мечтать о рабочей силе более дешевой, более многочисленной и лучше владеющей собственным телом?» «Это правда, они могли бы обрабатывать поля, могли бы находить подземные источники воды. Их можно было бы использовать в промышленности для выполнения опасных или тонких работ. Они могли бы стать незаменимыми военными помощниками в шпионаже или саботаже», размечтался сам префект Дюбиро. «Их можно было бы даже в космос посылать. Вместо того, чтобы рисковать человеческими жизнями, лучше отправить туда ничего не стоящего муравья?» «Наверняка, но остается проблема». «Какая?» «Разговаривать с ними. Машина Пьер де Розет не работает. И никогда не работала. Я же сказал вам, там все было подтасовано. Сообщник снаружи говорил микрофон и выдавал себя за насекомого». Датский посол казался очень разочарованным. «Вы правы. В конце концов, от всего этого остается только легенда. Современная лесная легенда». Они чокнулись и заговорили о более серьезных вещах. 241. Энциклопедия. Знак. «Вчера со мной произошло нечто странное. Я прогуливался, и вдруг на прилавке букиниста мой взгляд привлекла книга «Танатонавты». Я ее прочел. Ее автор утверждает, что последняя неизвестная граница для человека – это его собственный конец. Он воображает пионеров, которые отправились открывать рай, совсем как когда-то Христофор Колумб отправился на поиски Америки. Пейзажи и обстановку в раю автор описывает, вдохновившись информацией из тибетской и египетской книги мертвых. Странные фантазии. Я стал спрашивать о книге букиниста, который ответил мне, что в свое время книга эта не имела никакого успеха. Это естественно. Смерть и рай в нашей стране – темы табуированные. Чем больше я смотрел на эту книгу, на танатонавтов, тем больше ощущал какое-то неприятное чувство. Меня волновал не сюжет, а что-то другое. Как молния меня пронзила ужасная мысль. А если бы меня, Эдмонда Уэллса, не существовало бы? Может быть, я никогда и не существовал. А вдруг я вымышленный персонаж из бумажного собора? Совсем как герой Танатонавтов. Так вот, я проткну бумажную стену и прямо обращусь к своему читателю. Здравствуй, друг. Ты реально существуешь. Это удача. Воспользуйся ей. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 242. Новая дорога. Инфраворлд, виртуальный мир, когда-то созданный Франсиной, предпочитает жить, варясь в своем соку, мурлычущем компьютере. Никто им больше не интересуется. В этом мире, который почти не существует, религиозные деятели и ученые понемногу принялись изучать высшие измерения, наличие которых они наконец признали. Автор одного научно-фантастического романа первым выдвинул гипотезу, которая подтвердилась после изобретения ракет-телескопов. То, что они называют потусторонней жизнью, является, теперь они в этом убеждены, миром других измерений. Там живут такие же, как и они, люди, но они воспринимают время и пространство по-другому. Люди Инфраворлд поняли, что существа из высших измерений используют компьютер, содержащий программу, расписывающую мир Инфраворлд в мельчайших деталях, и описывая этот мир, программа заставляет его существовать. Инфраворлдцы осознали, что их реальность находится в иллюзорном мире, созданном людьми из высших измерений, обладающими способными на это технологиями. Все газеты Инфраворлд оповестили об этом население. Инфраворлдцы поняли также, что не существуют материально, что они всего лишь следствие отношений 0 и 1 на магнитном носителе, следствие отношений инь и янь в длинной информационной цепи, электронная ДНК, пишущая и программирующая их вселенную. Сначала они были потрясены тем фактом, что существуют настолько относительно, а потом они к этому привыкли. Сейчас они хотят понять, почему они существуют. Все знают, что когда-то они нашли своего бога, бога-женщину по имени Франсина. Все знают, что они ее убили, или, по крайней мере, тяжело ранили. Но этого им недостаточно. Они хотят понять потусторонний мир. 243. Взаимосвязь. Она бежала прямо, забралась на холм, петляла между тополями, пурпурными стрелами, переплетавшимися вокруг нее. Шуршание крыльев. Бабочки расправляли свои разноцветные паруса и рассекали воздух, догоняя друг друга. Прошел год. Жули, хранительница энциклопедии, опять положила книгу в кубический чемоданчик и теперь несла ее именно в то место, где нашла. Чтобы кто-нибудь еще потом, в свою очередь, смог почерпнуть из нее относительное и абсолютное знание. Ей и ее друзьям книга уже была не нужна. Все 8 носили ее содержание в себе. Они даже написали продолжение. Когда учитель выполнил свой долг, он должен уйти. Пусть он и был просто книгой. Перед тем, как закрыть чемоданчик, Жули перечитала конец третьего тома, завершающую страницу. Нервная рука Эдмонда Уэллса дрожала, дописывая последние предложения. «Это конец, и в то же время начало. Теперь вы можете совершать революцию. Или эволюцию. Вы должны преисполниться амбиций и создать ваше общество и вашу цивилизацию. Вы должны придумать, построить, создать для того, чтобы общество не застыло, не повернуло вспять. Дополните энциклопедию относительного и абсолютного знания. Придумайте новые предприятия, новую манеру жить, новые методы обучения, чтобы вашим детям стало лучше, чем вам. Расширьте горизонты вашей мечты. Попытайтесь создать утопические общества. Создавайте вещи все более и более смелые. Соединяйте ваши таланты, так как 1 плюс 1 равно 3. Отправляйтесь на завоевание новых измерений мышления. Без гордыни, без насилия, без показных эффектов. Просто действуйте. Мы лишь доисторические люди. Великое приключение перед нами, а не позади. Используйте неисчерпаемый банк данных окружающей нас природы. Это дар. Каждая форма жизни может дать вам какой-нибудь урок. Общайтесь со всем, что олицетворяет жизнь. Смешивайте знакомства. Будущее принадлежит только изобретателям. Изобретайте. Каждый из вас – это муравей, вкладывающий свою былинку в постройку здания. Находите маленькие необычные идеи. Каждый из вас всемогущ и эфемерен. И по этой причине тоже надо торопиться строить. Это долго. Вы никогда не увидите плоды своих трудов. Но как муравьи, сделайте свой шаг. Шаг перед тем, как умереть. Другой муравей скромно займет ваше место. Потом следующий, потом еще один, потом еще. Революция муравьев происходит в головах, а не на улицах. Я умер, а вы живы. Через 1000 лет я буду по-прежнему мертв, а вы будете живы. Воспользуйтесь тем, что вы живы, чтобы действовать. Совершайте революцию муравьев. Жули щелкнула замком. С помощью веревки скользнула во враг, куда когда-то свалилась. Она оцарапалась о кусты ежевики, о терновник, о папоротник. Она нашла топкую яму, туннель, ведущий вглубь холма. Она на четвереньках залезла в туннель и с ощущением того, что закладывает мину замедленного действия, положила чемоданчик точно в то место, где нашла его. Революция муравьев начнется вновь, по-другому и в другом месте. Как и она, кто-то однажды найдет чемоданчик и изобретет свою собственную революцию муравьев. Жули покинула туннель и взобралась по склону, цепляясь за веревку. Она знала обратную дорогу. Она ударилась головой о песчаный утес, нависший над оврагом, и спугнула ласку, которая, убегая, спугнула птицу, которая, взлетая, спугнула слизняка, который неожиданно появился перед муравьем, как раз собиравшимся разрезать зеленый листок. Жюри вдохнула воздух, и 1000 сведений устремились в ее мозг. Лес таил столько сокровищ. Молодой женщине со светло-серыми глазами не нужны были усики, чтобы почувствовать душу леса. Чтобы проникнуть в чужой внутренний мир, этого достаточно захотеть. Душа ласки была нежной, волнующейся, с маленькими острыми зубками. Ласка умела двигаться в 3 измерениях, отлично вписываясь в пейзаж. Жули прислушалась к птице и почувствовала наслаждение от процесса полета. Как все хорошо видно с высоты. Душа птицы была невероятно сложной. Душа слизняка была невозмутима. Бесстрашная, чуть любопытная, быть может, доверчивая по отношению к тому, что находилось перед ней. Слизняк думал только о еде и прогулках. Муравей уже убежал. Жули не стала его искать. А листок остался, и Жули поняла то, что испытывал листок. Наслаждение солнечным светом. Наслаждение процессом фотосинтеза. Листку казалось, что он ведет очень активную жизнь. Жули попыталась войти в сопереживание с холмом. Его душа была холодной, тяжеловесной, древней. Холм не различал течение времени. Он оставался где-то между пермским и юрским периодами. Он помнил ледниковый период, образование осадочных пород. Жизнь, суетящаяся на его спине, не интересовала его. Лишь большие папоротники и деревья были его старыми друзьями. Люди появлялись и тут же умирали. Жизнь их была слишком скоротечна. Млекопитающие для холма были просто мелькающими метеорами. Едва родившись, они немедленно становились старыми и агонизирующими. «Здравствуй, ласка! Здравствуй, листок! Здравствуй, холм!» произнесла она громко и отчетливо. Потом улыбнулась и пошла своей дорогой. Она подняла светло-серые глаза от земли, посмотрела на звезды и на... 244. Прогулка в лесу. Безбрежная вселенная, темно-синяя и ледяная. Кадр движется вперед. В центре вселенной появляется участок, усеянный мириадами разноцветных галактик. На окраине одной из галактик переливается разными красками старое Солнце. Вокруг Солнца вращается маленькая теплая планета, укрытая перламутровыми облаками. Под облаками сиреневые океаны, окаймленные континентами цвета охры. На континентах горы, равнины, пена бирюзовых лесов. Под зеленью деревьев 1000 видов животных. Среди них выделяются 2 особенно развитых вида. Шаги. Зима. Кто-то идет по лесу, укрытому снегом. Издалека видна черная точка на кипельно-белом снегу. Вблизи мы видим неуклюжее насекомое, наполовину увязшее лапками в белой пыли, но упорно пытающееся двигаться вперед. Оно коренастое. Лапки верхней части массивные, когти длинные и широко расставленные. Это молодой бесполый муравей. Лицо у него бледное, глаза черные и выпуклые. Его черные шелковистые усики лежат на черепе. Это пятый. Он первый раз идет по снегу. Десятый быстро нагоняет его, держа в плошке уголек, который позволит им сопротивляться холоду. Уголек нельзя опускать слишком низко над землей, иначе снег начнет таять. Задыхающийся муравей делает еще несколько шагов в ледяном белом просторе. Маленькие шаги для муравья, огромный шаг для его вида. Муравей идет, ему мешает холодный снег под подбородком, и невероятным усилием он встает на две задние лапки. Он делает четыре шага в таком малоудобном положении и останавливается. Он говорит себе, что ходьба по снегу сама по себе подвиг. Ходьба же по снегу на двух лапках уже что-то запредельное. Но он не сдается. Он оборачивается к десятому и бросает. «Мне кажется, я открыл новый способ держаться на ногах. Делай, как я!» 245. Начало. Рука перевернула последнюю страницу книги. Глаза прерывают свой бег по строчкам слева направо, и на секунду закрывают веки. Глаза открываются снова. Постепенно слова опять превращаются в вереницу маленьких картинок. Гигантский панорамный экран мозга в голове гаснет. Это конец. А может быть, на самом деле, это лишь начало. Конец книги. Читал Николай Кобзев.